Поздравительная группа корейцев в Японии в честь Дня Солнца во главе с советником Президиума Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии Кон Суньфи, прилетевшая в Пхеньян 11 апреля, возложила букет цветов к бронзовым статуям великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира на возвышенности Мансуде. В тот день бронзовые статуи великих вождей также посетили корпус военных атташе в Корейской Народно-Демократической Республике и председатель Западно-Польского фюркельского комитета Коммунистической партии Норвегии Даг Норюм.